Глава 34. В самом начале 90-х Виктор вернулся со срочной службы и загулял. Отца у него не было, а мамаша особого внимания на сына не обращала. Более всего Ирину Куткову волновало, где достать очередную бутылку. Витя не имел денег, зато у него было много друзей и знакомых девушек, которым симпатичный парень нравился. Демобилизованный солдат перемещался из одной компании в другую, об устройстве на работу не думал. Но потом приятели стали намекать, что неплохо бы и Вите их угостить, а девчонки ждали приглашения в кино, цветов, шоколадок. Пришлось Виктору наниматься на работу. В армии Кутков служил водителем, поэтому на гражданке тоже решил сесть за руль. Но пахать на чужого дядю парню не хотелось. Он мечтал обзавестись собственной тачкой и бомбить на дорогах. Но где взять денег на самые дешевые «Жигули»? Проблема неожиданно решилась быстро. Витюша познакомился с очередной хорошенькой блондинкой. Не очень строгих правил. Та позвала его в гости. Новая знакомая жила в шикарной квартире и вскоре после приятного времяпрепровождения заснула. Витя вылез из кровати, отправился бродить по комнатам, открыл какой-то шкаф и нашел там в постельном белье пачку долларов. Парень сцапал деньги и был таков. Обзаведясь колесами, Кутков начал искать на улицах клиентов. Иногда от желающих прокатиться отбоя не было, но чаще вырученного хватало лишь на бензин и дешевую бутылку. Денег Вите хотелось до дрожи, но дорогие сердцу купюры никак не шли в руки. Однажды к нему сел хорошо одетый пассажир, который попросил отвезти его на Ленинский проспект и там подождать. Витя обрадовался, почуяв нехилую выручку, по дороге затеял разговор. Дядька назвался Евгением Николаевичем Гореловым, сказал, что работает юристом. «Наверное, хорошо получаете», — позавидовал Виктор. «Денег всегда не хватает», — ушел от прямого ответа пассажир. «Это точно», — согласился водитель. Клиент оказался намного выгоднее, чем думал Витя. Он катался весь день, а вечером спросил. «Завтра меня повозишь?» «Конечно», — обрадовался парень. Недели две Витек служил у Евгения Николаевича персональным шофером, а потом тот спросил, «Хочешь 10 тысяч долларов?» Бывший солдат чуть не вывалился из своего драндулета на дорогу. «Сколько?» «Десятку», — повторил Горелов. «Да я за нее под троллейбус лягу», — воскликнул парень. «Хорошо», — кивнул клиент. «Ты любую тачку водить сумеешь?» «Хоть танк», — заверил ошалевший от названной суммы Витя. Горелов протянул ему ключи. «Машина стоит в Звенигородском переулке. Езжай туда и покатайся на Ауди. Но не бомби, а просто поезди. Привыкни к рулю. В полночь жду тебя на Воловой». Счастливый Виктор даже не спросил, что надо делать за вожделенный гонорар. Машина оказалась не новой, но находилась в прекрасном состоянии. Кутков почувствовал себя царем, когда устроился на кожаном сиденье. К месту встречи он приехал чуть раньше, начал вертеть головой, высматривая Евгения Николаевича. А тот появился словно из-под земли и привел с собой смазливого брюнета лет 30. Тот уселся на переднее кресло и протянул руку. «Алексей». Новый знакомый Виктору не понравился. Он был из породы красавчиков. Темные волосы, голубые глаза, правильные черты лица, идеально белые зубы. От него пахло дорогим одеколоном. На щеках и подбородке была щетина, но выглядела она стильно, и стало понятно, что парень пользуется особым станком для создания эффекта небритости. Алексей, похоже, очень гордился своей спортивной накачанной фигурой. Его торс обтягивала майка-алкоголичка, позволявшая видеть бицепсы, на одном из которых имелась бабская, на взгляд Вити, татуировка в виде лебедя. Кутков привез пассажиров в спальный район. Евгений Николаевич велел припарковаться около круглосуточного обменника. Алексей молча вышел и исчез за дверью. Минут через пять, бросив Вите «Жди, не глуши мотор», Горелов пошел туда же, неся в руках большую спортивную сумку. Долго сидеть в одиночестве шоферу не пришлось. Оба мужчины вернулись. Старший опять устроился сзади, поставив поклажу рядом с собой и приказал «назад, на Воловую». Когда Виктор вернулся к месту, где в полночь встретил Горелова и Алексея, Красавчик, не прощаясь, ушел, а Евгений Николаевич сказал: «Вот тебе пейджер, во вторник в 3 часа дня сброшу сообщение. Никому не рассказывай, где был, Ауди верни на место». «А деньги?» — всполошился Витя. «При встрече», — пообещал мужик. И не обманул. Во вторник Кутков получил всю сумму, правда, не в валюте, а в рублях по курсу. И ему пришлось выслушать от Горелого лекцию. «Не швыряйся деньгами, трать их аккуратно. Будут приятели спрашивать, откуда бабло, отвечай. Устроился на работу, пересел на фуру. И матери также скажи». «Да ей плевать», — усмехнулся Виктор. «Это хорошо», — протянул Евгений Николаевич. «Хочешь еще столько же получить?» «Да», — обомлел водитель. «Окей», — кивнул Горелов. «Сообщу на пейджер, когда дело подвернется». «Ну, ты все понял?» «Ага», — кивнул Виктор, которому не понадобилось долго размышлять, чтобы сообразить. Его пассажиры ограбили обменник. Чуть больше года троица занималась разбойным промыслом. Сколько бабла добывали старшие товарищи, Кутков не представлял. Ему вначале отсыпали 10-ку, потом подняли ставку до 15-ки. Если разумно использовать получаемые средства, можно было скопить на хорошую машину и даже на квартиру, но Витек просто роскошно жил. Он покупал вкусную еду, устраивал вечеринки, поил соседей по коммуналке, закатил пышные поминки по умершей от алкоголизма матери. Он не думал о завтрашнем дне, радовался сегодняшнему материальному положению, наивно считая, что золотой дождь будет проливаться постоянно. Кутков не задавался вопросом, что происходит с работниками обменников, и совершенно не опасался ареста. За что его наказывать? Кассу он не берет, просто крутит баранку, никому ничего плохого не делает. Да у него даже штрафов за лихачество нет. Вите тогда слегка перевалило за 20. Школу он закончил на 1-3, которые учителя ставили ему исключительно из жалости. И какие примеры он имел перед глазами? Вечно пьяную мать, соседей по коммуналке, выяснявших отношения кулаками. Кутков был не приучен размышлять о смысле жизни. У него не было желания чего-либо достичь, самореализоваться. Витюше хотелось исключительно денег, чтобы жить красиво. А в его понимании это означало весело погулять, выпить, найти девчонку и знать, что на завтрашнее веселье бабок опять хватит. О том, что будет послезавтра, он не заморачивался. В конце апреля, когда Виктор подцепил грипп, Горелов сбросил ему на пейджер: «Завтра в полночь на Рязанской улице. Ауди возьмешь в Сокольниках». Витя отбил ответ: «Шеф, у меня температура 40. Заболел?» — уточнил Евгений Николаевич. — «Вообще подыхаю», — признался парень. — «Встать не могу». — «Лечись», — посоветовал Горелов. — «Без тебя обойдемся». Кутков чуть не зарыдал, поняв, что денег ему не видать, и написал: — «Может, до утра оклемаюсь». — «Нет», — возразил босс, — «осложнение на сердце получить можно. В следующий раз с нами поедешь». На том диалог по пейджеру закончился. Витя упал в койку и проспал до того момента, как кто-то вошел в его комнату и зажег свет со словами: «Ты тут?» Кутков сел и увидел Алексея. Красавец выглядел не лучшим образом, бледный, с синими губами. «Как ты сюда попал?» — ошарашенно спросил хозяин комнаты. «Дверь в квартиру не запертой была», — пробормотал мачо. «Слышь, помоги». С Виктора разом слетел сон. «Чё случилось?» Алексей рухнул в кресло. «Надо машину куда-то деть. Лучше разобрать. У тебя есть ребята, которые этим занимаются и помалкивают?» Кутков вскочил. «Ага, Юрка, у него свой сервис». «Далеко он живет?» — устало поинтересовался 30-летний красавец и схватил со стола наполовину опорожненную бутылку водки. «Сможешь ему тачку отогнать? Я не способен. Сдох». Витя потянулся за джинсами. «Юрец живет в этом же подъезде, на 3-м этаже. Ща к нему сбегаю. Давай ключи. А что случилось-то?» «Займись колесами», — процедил Алексей. «Если все тип-топ будет, завтра свою 15-ку огребешь. Полотенце дай». «Зачем?» — не понял Виктор. «В душ хочу», — пояснил неожиданный гость. «Грязный весь». Когда Кутков через полчаса вернулся, Алексей сидел на стуле, завернув нижнюю часть тела в махровую простыню, а бутылка на столе оказалась пустой. «Так все-таки что случилось?» — налетел на него хозяин. «Сергея полиция взяла», — заплетающимся языком пояснил Алексей. «Сегодня я был за рулем и удрал. Как ехал, не помню. Почему тачка разбита? К ней перья, кровь и табличка «Армия красок» прицепилась», — недоумевал Витя. «Сбил я кого-то. Он на велике катил», — икнул подельник. «А перья? Перья откуда?» — недоумевал Кутков. «И как реклама на железо нанизалась?» Алексей потер лицо ладонями. «Птица на улице стояла, здоровенная. Я сначала в нее впендюрился, потом в парня на велике, затем в витрину какого-то магазина. Хорошо, что тачка не подвела. Пока у тебя останусь. Я не боюсь, Сергей никого не сдаст, просто ноги. Того. Короче, так. Кто такой Сергей?» С запозданием осведомился Витек. Незваный гость взглянул на него ословевшими от алкоголя глазами. «Птицу я сшиб, блин, лебедя». «А чё, лебедь по Москве ходил?» — заморгал Витек. Алексей обхватил голову руками. «Нет, он у дома стоял. Ливень начался. Я в поворот вошел. Ауди крутануло. Гляжу, лебедь. Хренак его! Чтоб в стену не вмазываться, я руль вывернул. Хренак в велик. Откуда он взялся? Меня в витрину поволокло. Буквы там еще разноцветные, огромные. Армия красок. Хренак! Стекло в куски. Я думал, все, сдохла тачка. Но она поехала. Фу, удрал. Как реклама на машине повисла, не знаю. Наверное, была в витрине и зацепилась. Надо все выкинуть. А Сергей Прохора не сдаст. Иначе мать его убьет. Фу, пронесло. Прохор — это кто? Окончательно запутался шофер. Собеседник скорчил мину. Ну ты дурак. Что о нас знаешь? Кутков притих. «Действительно, какими сведениями о подельниках он владеет? Ни адреса, ни домашние телефоны ему неведомы, их паспортов он не видел. Хотя о боссе кое-что известно. Когда намечалось дело, Горелов сбрасывал на пейджер сообщение. Витя садился в Ауди всегда в разных местах, но тачка находилась в собственности Евгения Николаевича, документы на нее были в полном порядке. И владелец вручил Витьку доверенность, настоящую, с печатью от нотариуса. Вот про Алексея у него ноль информации, ничего, кроме имени, не знает. Красавчик же, оказывается, в курсе, где Виктор живет. Алексей заржал. «Привет! Прохор — это я. А Евгения Николаевича на самом деле Сергеем зовут». И тут парень рассказал о том, как банда грабила обменники. Кутков, перепуганный до дрожи, сообразил. Мачо вообще не пьет, бережет свое здоровье и внешний вид, но сейчас решил снять стресс водкой, а косел и выбалтывает то, что никому знать не следует. А незваного гостя несло и несло. Виктору открылась правда.